16 августа 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Я ничего не писал вчера вечером, потому что мы с папой обустраивались в нашей временной квартире. Я называю ее временной, потому что не знаю, захотим ли мы жить в этом городе или поедем искать свое место дальше. Только не на автобусе. Ну а еще, конечно, квартира — это не наша, а тети Риты. Так зовут хозяйку, которая взяла с нас деньги за то, что мы тут поживем. А раз уж эта квартира принадлежит ей, то у нас никак не получится остаться в ней до конца жизни, даже если мы захотим. Пока мы разобрали наши вещи, оказалось, что уже полночь и пора спать. Тетя Рита, уходя, предупредила нас, что на полке лежит чистое постельное белье. Но я ей не поверил. Честно говоря, я никому не верю, когда речь идет о чистоте, потому что знаю, что люди ужасно ленивые. Когда в школе нам говорят помыть руки перед обедом, большинство ребят держат их под струей воды 2 секунды, а потом врут учителям, что помыли. А Егор, мой одноклассник, рассказывал, что протирает в своей комнате пыль только вокруг предметов. Но я размышлял обо всем этом уже после того, как лег спать на простыни тети Риты. И хотя пахли они порошком, не мог перестать думать, что это обманка. А на самом деле на этом белье спали 1 000 000 человек до меня. Может, даже кто-нибудь блохастый или, еще хуже, больной вирусом Эболы. А я ничего страшнее этого за последнее время не слышал. Может быть, я уже заражен? Может быть, я скоро умру? Я подскочил от этой мысли. Снял все белье со своей кровати и понес в ванную комнату. Там находилась стиральная машина. Ее мерное гудение стояло в квартире до 3 часов ночи. Сам же закутался в плед, который мы привезли с собой, и заснул в кресле. Утром я чувствовал себя так, будто у меня отвалились все части тела разом. Папа спросил: «Ты что, постирал все заново?» А я сказал: «Да». И он вздохнул, потому что уже привык к тому, что я чистюля. А бабушка говорит: «Чистоплюй».